Глава 17. Ложь и день вчерашний, сегодняшний и завтрашний. Эй, Харучи, я все слышал. Ты убил Мечного. Круто, я так завидую. Супер завидую. Они выпивали в таверне Шерри, когда к их столу подошел Кикава. Все такой же громкий и болтливый, как обычно. Это все из-за Ранты. Это он не смог сдержать язык за зубами. Новость разнеслась быстро, и теперь все знают, что это Харухира и его команда победили Меченого. Ну, впрочем, ладно, подумал Харухира. Он прекрасно понимал, что смог убить Меченого исключительно благодаря невероятному везению. Но тот, тем не менее, мертв. И приятно для разнообразия не слышать в свой адрес издевательское габвадавы. Юма так рада. Юма со вздохом рухнула лицом на столешницу. Юма раз 10 думала, что нам конец. Да, я тоже. Словно согласился Мокза. Мы и правда ходили на волоске. И кое-кто чуть не позволил себя убить. Проговорила Шихора с укором, глянув на Харухира. Понимаешь? Харухира почесал в затылке и коротко кашлянул. Да, мне жаль, что я так поступил. Простите. Шихору, сконфузившись, опустила глаза. Я просто шутила. Я не говорю, что ты виноват или что-то. Правда. Юма, казалось, задумалась. Если бы Харукон не отвлек Печного, нас бы, может, всех подбили. Юма, правильно говорить, перебили. Поправила ее Харухира. Вечный Цукоми. Хо, правда? И Меченого, а не Печного. Юма не видит разницы. Нахмурилась Юма. Но Мокза приподнял мясницкий меч, который обнимал одной рукой. «Все ведь кончилось хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается, как говорится». «Ты прав, Мокза», — согласилась Юме. «И ты добыл себе новый меч. Твой старый полуторник уже порядком поизносился», — кивнула Шихору. «Да, вы правы». Мокза так и сиял. «Как думаете, какое имя ему дать? Я пытался что-нибудь подобрать, но в голову ничего не приходит». Юма предложила меч мясника номер 1. Что Шихору незамедлительно, хоть и робко отвергла. Мокза наверняка хотел бы что-нибудь крутое. Впечатляющее имя. Но что значит крутое? Что-нибудь вроде неугасимое карающее пламя? Подумал Харухира. Но предложить это вслух он не рискнул, понимая, что даже ему самому это название не нравится. Так, имя. Ранта вместе с Кикавой пересказывали легенду о победителях Меченого другим солдатам Красной Луны, собравшимся в таверне. Потому как Кикава излагал, выходило, что чуть ли не он сам принимал участие. Харухира не знал, восторгаться или злиться. Мэри сказала чуть раньше, что хочет поговорить с Хаяси. Так что в данный момент находится на втором этаже. Харухира надеялся, что этот разговор принесет хоть немного мира ее душе. Он отхлебнул из кружки с пивом, нахмурившись горькому вкусу. Он был так рад, что все вернулись живыми. Но, несмотря на облегчение, он не мог радоваться искренне, от всей души. Действительно ли он действовал безупречно? Нельзя ли было поступить как-то иначе? Лучше. Тогда он полагал, что поступает наилучшим образом. И окажись они снова в такой же ситуации, Харухира, наверное, принял бы точно такое же решение. Но действительно ли иного пути не было? Нельзя ли было сделать что-то до того, как они все оказались в той безвыходной ситуации? Например, вообще уберечь команду от попадания в нее? Сомнения и самокритика, заполнившие его мысли, омрачили его счастье по поводу спасения. Но только его. Почему? Почему он единственный не может радоваться? Потому что он предводитель. Остальные отличаются от него. Вот почему. Между ним и его товарищами пролегла расщелина. Неужели ее нельзя заполнить? Ни сейчас, ни когда-либо в будущем. Внезапно Харухира ощутил прикосновение к плечу. «С тобой все в порядке?» – спросила Мэри. Она стояла так близко, он чуть не подпрыгнул от неожиданности. «А!» Он замялся на секунду и, наконец, спросил. «Ты закончила говорить с Хаяси?» «Да, только что», — ответила она. «Так что случилось?» «А почему ты спрашиваешь?» «Ты выглядишь как-то не в своей тарелке», — объяснила Мэри. «Правда?» «Нет, все в порядке. Все хорошо, правда. Ты ужасный лжец, Хару». Еле заметно улыбнулась Мэри. «Наверное». Харухира подвинулся, освобождая место для Мэри. Юма, Шихора и Мокза все еще спорили, как назвать меч. Честно говоря, Харухира очень хотел поделиться с Мэри своими сомнениями. И несколько дней назад он, наверное, так бы и поступил. Но не сейчас. Больше нет. Теперь он обладает большим самосознанием, чем тогда. Он предводитель. Пусть ему недостает лидерских качеств, пусть он не умел и не годится на эту роль, но он все же предводитель. Он должен держать себя в руках, иначе его товарищи могут погибнуть. «Да, все хорошо», — сказал Харухира, на этот раз улыбнувшись. «Это ложь, но так же и правда». Мэри еще раз легко погладила его по плечу. Она почти сразу же убрала руку, но для Харухира это было достаточной наградой. Пусть эта награда проста и незамысловата, но он все же считал правильным довольствоваться ею. Нужно наслаждаться тем, чем можно. Потому что кто знает, когда придет конец этим счастливым временам. Возможно, гораздо раньше, чем все они предполагают. «Эй, Харухира!» Ранта и Кикава, обхватив друг друга за плечи, подскочили к нему. «И вы тоже все! Пойдемте туда! Тут сейчас Кимури из «Воинов Рассвета». И так вышло, что он хочет поставить выпивку убийцам Меченого». «Тебе больше никогда не выпадет такого супер-шанса, Харучи!» – объявил Кикава. «Супер-дупер-шанса!» «Что еще за супер-дупер?» – вздохнул Харухира, пожимая плечами. Потом он заморгал, осознавая услышанное. «Постой. Войны Рассвета? Клан Сомы? Ого!» Глаза Юмы расширились. «Невероятно!» Шихору сжалась, стараясь стать как можно менее заметной. Мокза несколько раз приподнимался и снова садился, неуверенно, как лучше поступить. «Что же нам делать?» «Это редкая возможность», — произнесла Мэри, как обычно, спокойная и собранная. «Мы должны принять его приглашение». Харухира тут же кивнул, удивив даже самого себя. Тот Харухира, каким он был вчера, наверное, не знал бы, как поступить. Но сегодня он стал другим. Он задумался, какие же еще перемены готовит ему будущее. Харухира выжил сегодня, а значит, сможет узнать, каким станет завтра. И кто знает, может, в будущем его ждет что-то прекрасное. Идемте.